Повторение принципа экономии. Экономия в военных категориях означает не терять больше людей и боевого вооружения, чем это необходимо для достижения определенной цели. Экономия в бизнесе означает, что вы достигаете бизнес-целей при минимальных затратах времени и ресурсов. Экономия в личной жизни означает организовать свою деятельность таким образом, чтобы достигать все больших результатов, затрачивая при этом все меньше времени и энергии. Принцип экономии требует постоянного размышления над тем, как получить максимальную отдачу от вложенного времени, энергии и эмоций. Принцип экономии требует, чтобы вы относились к себе как к уникальному человеку, чья жизнь и работа представляют огромную ценность. Чтобы получить то, что имеет для вас самое большое значение, вы расходуете ровно столько, сколько необходимо, не более того. Вы грамотно используете свои ресурсы, способности и энергию. Вы набираетесь сил.